чтобы там никто не говорил, ты все же жадная. А я, чтобы там тебе не говорил, нет, ну в самом деле недостойно, достойно, я прикинул на наслаждение жадная. Скажи, ну неужели? Нет, ну неужели? А мне так жалко, неужели наслаждение? Прошу быть той, кто мне дает. Покажи, как надо.